Решение. Вырваться из жалкого состояния легко, наверное, даже нарочитым усилием. Я сорвусь с кресла, обегу стол, пошевелю головой и шеей, зажгу огонь в глазах, напрягу мышцы вокруг них, буду противодействовать каждому чувству, бурно приветствовать А, если он сейчас явится, любезно терпеть «Б» у себя в комнате. Жадными глотками, несмотря на боль и тягость, впивать в себя все, что скажет «В». Но даже если это удастся, с каждой ошибкой, а они неизбежны, все это и легкое, и трудное будет стопориться, и мне придется вернуться по кругу назад. Поэтому все же самое правильное — сносить все, быть незыблемым, как тяжелая масса. И даже если чувствуешь, что тебя как бы ветром сдуло, не трепыхаться напрасно, глядеть на другого взглядом животного, не чувствовать раскаяния, короче, собственноручно подавить то, что еще в виде призрака осталось от жизни. То есть умножить в себе последний, совсем уже могильный покой и не признавать ничего, кроме него. Характерный жест такого состояния – это движение, проведенного над бровями мизинца.